Глава 17. Глеб. Глеб. 10 лет назад. «Быстро вышли из машины! Быстро, я сказал!» Направляю ствол на остановившуюся машину. Черный «Мерседес» с интересными номерами. 3 семерки. Словно выиграл джекпот. «Вышли, я сказал, все!» Погода пасмурная, почти стемнело. Свет фар бьет мне в лицо. Ниже натягиваю бейсболку. Из машины выходят двое. Высокий мужчина и женщина. Она зажимает рот ладонью, испуганно смотрит то на своего спутника, то на меня. «Что вам нужно?» «Машина! Мне нужна только машина! Отойдите от нее как можно дальше!» «Мы не можем этого сделать! Нам самим она нужна!» «Меня не волнует! Быстро отошли!» Начинаю нервничать, хотя внешне вполне спокоен. «Послушайте, мы вам дадим денег. Сколько хотите дадим. Только пропустите нас. Мы опаздываем на самолет. Нам срочно надо улетать». «Нет». «Сева, что же будет?» Женщина чуть не плачет. Все так же испуганно смотрит на своего спутника. Всхлипывает. «София, успокойся, все будет хорошо». «Да, все будет хорошо, если вы отойдете от автомобиля и не будете мне препятствовать. Мы разойдемся без жертв и кровопролития». «Неужели я буду стрелять в совершенно безоружных гражданских, если это надо будет?» «Да чего я докатился?» «Бывший офицер, всегда радеющий за правду и справедливость, но так и не нашедший ее. Поэтому приходится совершать некрасивые, вот такие поганые поступки». «Но...» «Никаких «но»! Отошли дальше!» Говорю, повышая голос, оцениваю, может ли мужчина дать отпор. Но он стоит совершенно спокойно, не дергается, лишь тревожно смотрит на женщину и в салон авто. Обхожу свою сломанную «Хонду», быстро смотрю по сторонам. Странно, что эта пара выбрала именно эту дорогу, когда в аэропорт есть более короткая и комфортная, а не эта разбитая. Даже не хочу думать, что их сюда занесло. Мне просто фантастически повезло, что они попались мне. Забираю из салона сумку, перекидываю через плечо, уверенно иду к водителю «Мерседеса». Тот по-прежнему не двигается с места. Темные волосы, усталый взгляд. На вид ему чуть больше 40. Дорогая куртка, кроссовки, джинсы. На пальце блестит золотая печатка. Но как только я равняюсь с ним, мужчина делает неожиданный выпад, пытается выбить оружие из рук. Моя реакция быстрее. Хватаю за запястье, больно выворачивая руку за спину. «Я же сказал, отойди и не дергайся! Я ведь могу и руку сломать!» «Послушайте, не надо, я вас умоляю, молодой человек. Нам действительно надо срочно в аэропорт. Там рейс. Пожалуйста, отпустите нас!» В голосе женщины столько отчаяния и мольбы, что замираю на месте. Пристально смотрю на нее, но все так же выкручивая руку ее мужичку. Молодая, красивая, длинные вьющиеся волосы, бледная кожа и большие темные глаза. Короткая куртка, ботинки на высоком каблуке. Может быть, будь я в другой ситуации, то ее просьба могла быть вполне выполнима, но только не сегодня и не сейчас. Мне самому нужно уносить ноги как можно дальше. Ничего не отвечаю. Отталкиваю мужика, она подбегает к нему, кидаю большую спортивную сумку на пассажирское сиденье. Машина заведена, переключаю скорость, выворачивая руль. Объезжаю старую «Хонду», которая, падла, сдохла совсем не в нужный момент. Газую, оставляя за собой облако выхлопных газов. Вижу в заднее зеркало, что женщина бежит за машиной, что-то кричит, машет руками. Но мне уже все равно. Мне глубоко все равно до чужих страданий, просьб и проблем. У меня сейчас полно своих. В салоне тихо и тепло. Датчик показывает больше половины бака топлива. Мне должно хватить. В голове сумбур, но я все сделал правильно. Нельзя отступать от намеченного плана. Нельзя корить себя за то, что сделал что-то неправильное. Нарушил закон, переступил черту, после которой назад дороги нет. Да, назад дороги точно нет. «Ты кто?» Это было так неожиданно в полной тишине и темноте, что казалось, этот голос звучит у меня в голове. Дернул руль, машину чуть повело, а по позвоночнику прошел ледяной холод. Резко оборачиваюсь, прямо передо мной лицо девочки. Сколько ей? Лет 12? Большие сонные глаза. Она хлопает густыми ресницами и с непониманием смотрит на меня. На голову натянут капюшон толстовки, такой смешной, с ушками. «А где Всеволод и мама?» «Сука! Сука!» Бью по рулю ладонями, смотрю на дорогу, начинаю понимать, почему за мной бежала та женщина. Это ее дочь. Она была в машине, спала. А я, мать его, герой, угнал тачку вместе с ребенком. Натягиваю бейсболку еще ниже. Тру заросший щетиной подбородок и щеки. Снова смотрю назад. Девочка сидит, поджав под себя ноги в белых носках. Странно так смотрит и кусает губы. «Не бойся, я высажу тебя скоро». Сам соображаю, куда ее деть, пока меня не накрыли за киднеппинг. А еще за ограбление и угон. Да... Перспектива сесть сразу по трем статьям вырисовывается шикарная. По трассе, как назло, ни одной забегаловки или заправки. Хотя, как ее оставить там? А вдруг что случится? Кто знает, какого долбанутого дальнобойщика занесет в эту забегаловку и что он может сделать с девочкой? Черт, черт! Впереди маячит пост ГАИ. Сбавляю скорость. Из гайцов никто не стоит. Проезжаю мимо. Останавливаюсь в сотни метров от него. Но почему-то совсем не опасаясь, что меня остановят, а у меня нет документов и чужой ребенок на заднем сиденье. «Надевай кроссовки и выходи. Дойдешь до поста, там все расскажешь и позвонишь родителям». «Рассказать, что вы меня похитили?» Сзади движение. Девчонка что-то ищет и обувается. «Рассказывай, что хочешь. Только выходи». «А если не выйду, то что?» Оборачиваюсь. Она смотрит с вызовом. Маленькая, а такая дерзкая. Вот она, избалованная молодежь растет. Вся такая упакованная, папашка на Мерседесе. «А не выйдешь, я тебя сдам в бордель. Здесь недалеко есть один». Конечно, вру. Чтобы только напугать девчонку. Чтобы не задавала лишних вопросов. Чтобы не смотрела на меня так и быстрее ушла. Но она сидит, словно застыла. Видимо, переваривает информацию. «Ты этого не сделаешь». «Это почему же?» Но она ничего не отвечает. Выходит, громко хлопая дверью. «Странная такая». Но в ее прощальном взгляде не было ни страха, ни отчаяния, не было ничего, кроме сожаления. Уважаемые пассажиры, наш самолет совершил посадку в международном аэропорту Мюнхена имени Франца Иосифа Штрауса. Местное время 20 часов 30 минут, температура воздуха плюс 15 градусов. «Ну, словно в Ташкент прилетели, а не в Германию». Я словно вынырнул из прошлого, не могу сразу сообразить, где нахожусь. «Морозов, ты чё, кошмар увидел?» «Да, что-то типа того». «Ты завязывай давай, мне не нужен дёрганный начальник охраны». «Завязал уже». Встаем, покидаем наш шикарный бизнес-класс. Стюардесса улыбается как родному. Воронцов даже не смотрит на нее. а мне и вовсе не до ее улыбок. Все, что я пытался забыть, само всплывает в моем сознании. Застываю на полпути к выходу, словно пораженный догадкой. Та девчонка с большими глазами и смешными ушками кошечки на капюшоне толстовки в угнанном Мерседесе с фартовыми тремя семерками – это Агата! Это была именно она!